Потому таких людей, как и морфинистов, помещают в специальную клинику и отучают от опасного пристрастия постепенно. Как мы все сегодня знаем, боль является сигналом того, что в организме происходят неполадки. Боль, ее боязнь, нежелание еще раз ее испытать, учит нас и предупреждать различные повреждения, избегать их. Когда болезненный процесс закрепляется в том или ином органе, человек испытывает боль длительный период. Не случайно слова «болезнь» и «боль» происходят от одного корня. Не всегда при выяснении причины боли и принятии мер, эту причину устраняющих, удается снять боль. Бороться с болью можно по-разному. Если понизить температуру ткани, например, поверхности кожи в районе болезненного очага до 13% и ниже, то ощущение боли исчезает. Это каждому, вероятно, известно из собственного опыта. В зимнее время, когда руки или ноги сильно замерзли, мы их не чувствуем. Для быстрого охлаждения применяют орошение хлорэтилом. Особенно часто этот способ используется при травмах, на спортивных соревнованиях и тренировках. Хлорэтил вскипает при 12-13 градусах. Испарение активно потребляет теплоту, так что орошаемый участок может покрыться инеем. В эксперименте температуру орошаемой поверхности снижают до минус 40 градусов. Хлорэтиловая блокада, так называется холодовая атака хлорэтилом, снимает и боли в области сердца при стенокардии, а нередко и нарушения в самом сердце, насколько можно судить по записям электрокардиограммы. Следует полагать, что и валидол снимает боли в области сердца подобным образом, вызывая сильное ощущение похолодания в гортани и верхних дыхательных путях, также нейрорефлекторно сопряженных с сердечной зоной. Нейрорефлекторный эффект имеют и такие средства, как горчичники, массаж, иглотерапия. Значительно более радикальный метод обезболивания – впрыскивание раствора новокаина или другого местного анестетика. Если ввести такое средство в область основных отростков нервных клеток или вблизи самих тел нейронов, то путь болезненным ощущениям будет прегражден из целой области, которую эти отростки и нейроны обеспечивают. Это широко применяется в зубоврачебном деле, в хирургии, природовспоможении и других областях медицинской практики. Новокаиновые блокады используются и в целях нейрорефлекторной терапии. Однако значительно чаще мы усмиряем боль с помощью болеутоляющих таблеток, особенно если речь идет о головной боли. Амидопирин, аспирин, фенацетин и прочие болеутоляющие средства способны понизить чувствительность нервных элементов на периферии, непосредственно в тканях. Они, кроме фенацетина, оказывают здесь при случае и противовоспалительное действие, а также в центральной нервной системе, в так называемом зрительном бугре головного мозга, где благодаря им снижается интенсивность передачи болевых импульсов. Стоит помнить, что головная боль очень разнообразна и имеет не менее сотни причин. Например, боль при мигрени или вследствие повышенного давления крови от обычных болеутоляющих средств не уймется. Поэтому, если головные боли часты, упорны, трудны или вовсе не поддаются лечением цитрамоном и прочим подобными препаратами, то следует обязательно обратиться за помощью к специалисту. Если же принимать упорно и бесконтрольно болеутоляющие, то по мере привыкания к ним и сопряженного с этим увеличения доз может наступить резкое подавление кроветворения, опасное для жизни.